Глава 27. «Если бы я не ответил на телефон, вы бы никогда не вышли на меня». Пожилой человек медленно водил кончиком указательного пальца по лицу, словно пытался разгладить морщины. «Ошибаетесь, Иван Митрофанович. Или все же Сергей Николаевич? Как нам вас теперь называть?» Эвелина смотрела на приемного отца Лады Пантелеевой со смешанным чувством. Его биография ужасала. Его поступки были необъяснимы. «Сергей Николаевич, да. Сергей Николаевич Рюмин. Так будет правильно». Наклонил он голову к левому плечу. «Это я. А Пантелеев — это он. Тот, что в доме инвалидов. Тот, чью дочь я воспитал как свою. Тот, кого я отрыл из могилы много лет назад». «Как это произошло, расскажите». Эва покосилась на камеру. «Смотрите в камеру, пожалуйста». «Хорошо, расскажу». Он улыбнулся Эве, в камеру настырно смотреть не стал. «Я в ту ночь вел Гарика. Должен был убрать его». «Вам его заказали?» «Нет, это было личное. Он оскорбил меня в баре публично». «Вы были с ним знакомы?» «Нет, он меня не знал. Я всегда был невидимым. Я был тенью. Он меня оскорбил. К тому же много болтал о Кире и ее делах. О тайной связи с неким человеком, который по ее заказу убирает неугодных». «Он говорил о вас?» «Спросите Гарика», — весело улыбнулся мужчина. «Так вот, я вел его в ту ночь. Хотел сломать ему шею за все его дела. И увидел, как он, дождавшись у проходной какого-то человека, позвал его к себе в машину. Как раз был конец вечерней смены. Начало первого ночи. Мужик сел к нему в машину, они поехали. Долго петляли. Выехали за город, потом в лес. А там уже Гарик мужика из машины волоком тащил, со связанными руками и кляпом во рту. Долго бил его в лесу, заставил рыть яму. Тот могилу себе копает и варяга поет. Я зауважал мужика, бесстрашный. Что было дальше? Дальше? А дальше Гарик выстрелил в него и зарыл. Но не особо старался. То ли торопился, то ли лень ему было. Он уехал, а я пошел туда. А из-под земли стон. Не поверите, мне стало страшно. А меня в те годы напугать постараться надо было. Я могилу и разрыл, а он дышит. Я его к знакомому доктору свез. Тот пару месяцев с ним возился. Кое-как вытащил. Но инвалидом Иван все равно остался. Меня благодарил. О жене своей все сокрушался. Признался, что беременная она, срок маленький. Я ему ее привез. Сели втроем, стали думать. И о будущем ребенке тоже. И додумались до того, что поменялись местами? Как-то так. Идея была хорошая. Лариса все в архиве почистила. Иван в том обличье, в котором он существовал, исчез навсегда. Появился в том, которое вот перед вами. Он ткнул себя большим пальцем в грудь. А он стал мною по документам. И в квартире моей 96-й поселился. Сиделку ему наняли. Она ухаживала за ним долго, пока не умерла. Мы уже с Ладой к тому времени половину Сибири изъездили. А сели в одном городишке, я там работал. На пенсию вышел. Вернулись сюда, Иван настоял. Видеть дочку свою хотел время от времени. Хотя бы со стороны. Вот и вся история капитана Янсенс. «Как так вышло, что вы убили Илью, ее жениха?» «А разве вы не знаете?» Рюмин оскалился. «Его заказала собственная мать. А я солдат, я исполняю приказы». Она утверждает, что просила просто попугать сына. Она твердо стоит на своем и не меняет показаний. «Нет, это не так. Она велела убрать его. А потом велела убрать Симакова. Как человека, который сбил с пути истинного ее сыночка». Он криво ухмыльнулся. «Хотя сынок тот был отъявленным мерзавцем, которому вы не простили интереса к своей дочери, пусть и приемной», — перебила его Эва. «И убили его по собственной инициативе, так? Лада оценила вашу самодеятельность. Она простила вас?» Эва совершенно точно знала, что Лада отказалась видеться с отцами. И с родным, и с приемным. Она уже собирала вещи, чтобы переехать на родину. Валентина Викторовна ее ждала. «Лада», — — мечтательно произнес Рюмин, роняя голову на грудь. «Милая моя девочка. Она еще скажет нам с Иваном спасибо за то, что мы избавили ее от этого дьявольского отродья. Еще скажет». «Значит, вы признаете, что убили Илью Андреева по собственной инициативе? Его мать не просила вас убивать его?» Он молчал долго, не моргая, рассматривая дергающийся красный глазок видеокамеры. «Не просила». Выдохнул он наконец и прикрыл глаза. «Она отправила мне сообщение со своего старого телефона, который почти всегда у нее бывал выключенным. С 90-х. Лежал у нее в сейфе наверняка». «Так и было», — подтвердила Эва. «Он хранился у нее в сейфе. Там его и обнаружил ее бывший муж. И принес нам. Восстановить удаленное сообщение было несложно, как и отыскать хозяина второго телефона. Вы даже не потрудились зарегистрировать его на подставное лицо». «Мой телефон для особых случаев тоже всегда бывал выключенным, с 90-х. По привычке включал его раз в день, поздно вечером. Иногда утром, реже днем. В тот день Кира написала в полдень, и я, словно почувствовав, включил телефон. Тогда-то я и обнаружил сообщение. Позвонил, принял заказ, она заплатила. Но вы его не выполнили. Вы убили ее сына, а она вас об этом не просила». «Зато об этом меня просил Иван», — воскликнул Рюмин. «Я поехал к нему и все ему рассказал. Времени оставалось совсем немного до 6 вечера, я торопился, он тоже. Потому что у него тоже осталось совсем немного времени. Вы понимаете, о чем я? Он умирает. Он не мог позволить, чтобы эта семья снова влезла в его жизнь, в жизнь его дочери, и изломала там все, исковеркала. Но я, выслушав его, не сразу решился. Первый выстрел...» «Он был мимо». «Да». «А второй? В цель? Почему было не убить Киру? Она же испортила жизнь Ивану, не ее сын». «Потому что он тогда все равно женился бы на Ладе и испортил ей жизнь». Настырно стоял на своем Рюмин. «Ну почему? Почему вы так уверены в этом?» — воскликнула Эва гневно. «Кто дал вам право решать за влюбленных молодых людей?» «Любовь проходит, товарищ капитан». Печально улыбнулся Рюмин, снова принявшись разглаживать кончиком указательного пальца глубокие морщины на лице. «Любовь проходит. И что остается?» «Что? Привычка?» «Нет. Непривычка заставляет людей долгие годы оставаться рядом после того, как любовь проходит. Непривычка. Уважение. Уважение, понимаете? А как можно, скажите, уважать человека, который предал свою мать? Самого родного, единственно родного человека и предать? Так мелко ради денег. Ради удовлетворения своих амбиций. Разве это мужчина? Тля. Мы с Иваном сочли, что он Ладе не нужен. И вот его нет. Все это отбой, капитан. А Юрия Симакова? Кира заказала. Вы же видели ее сообщение. Конечно, она. Все. Я устал. Она устала тоже, очень устала. От бесконечных допросов, отчетов, докладов. Устала так, что даже расплакалась на плече Макашова, когда он провожал ее вечером до квартиры. «Так все ужасно», — прошептала она ему в шею. «Так все ужасно, Петрович». «Что именно?» Он с ума сходил от ее прикосновений и плохо вслушивался в ее шепот. «Он бы так до полночи стоял, обнявшись и шепча что-то друг другу, лишь бы не спугнуть. Какую-то странную жизнь они прожили». «Зачем им все это было нужно? Разве не мог Пантелеев оставаться жить под своим именем? Просто уехал бы далеко-далеко, и все. Наверное, он не хотел уезжать». «Да, они так и сказали. Ивану было важно оставаться в этом городе и наблюдать за жизнью своего врага, оставаясь при этом невидимым. Но Рюмину этот маскарад был зачем?» «Из-за девочки». Родители Лады настояли, когда они все втроем держали совет, как им быть дальше. Им было важно, чтобы она была Пантелеевой, носила отчество своего настоящего отца. Оба понимали, что могут умереть в любую минуту. Оба были больны. А она должна была оставаться Пантелеевой. Блажь? Может быть. Риск? Тоже не исключаю. Но кто знает, как бы мы поступили в данной ситуации? Рюмин, в конце концов, спас жизнь незнакомому человеку, заживо похороненному в лесу. Воспитал потом его дочь. Хорошим человеком воспитал. И себя очистил, став Пантелеевым. Мог кто-то знать киллера по фамилии Рюмин? Мог. Телефон для специальных сообщений был на его имя. И он слился, попросту отдав свою фамилию инвалиду. Зачем же он так с Ильей? Он не мог позволить ему надругаться над ее душой, чистой и открытой. Он устранил проблему. Ну зачем было убивать, Петрович? Как-нибудь иначе? Он убийца, Эва. Он привык устранять проблемы не иначе, а именно так. И Новикову в лицо выстрелил, не задумываясь, когда тот застал Рюмина Пантелеева в его же собственной квартире. Просто сработал инстинкт. Инстинкт убийцы. Ужас. Эва потерлась носом о грубую шерсть его нового джемпера. Петрович вторую неделю демонстрировал ей обновки и страшно ей в них нравился. «Хватит об ужасах нашего города. Чаем лучше напои». Он подтолкнул ее к двери ее квартиры. «Что, Петрович, так пить хочется, что переночевать негде?» Хмыкнула Эва, отпирая дверь. «Ну, заходи. Только ты же помнишь, я чая не пью. Кофе и только кофе». «Пусть будет кофе». Он толкнул ногой дверь, закрывая. Повернул ключ в замке, привлек Эву к себе. «Пусть будет кофе. Только непременно крепкий и сладкий, как твой поцелуй».